Глава 42. Язык тела. Когда Тлен направила перифераль к нему, Недертон осознал, что устройство стало совершенно другим. Флинн полностью изменила язык его тела. Лицо было не ее и в то же время ее. Он поймал себя на том, что пятится по узкому, чуть шире его плеч коридору. Из какого-то чувства, отчасти похожего на страх, он не мог повернуться к периферали спиной. Тлен раньше объяснила ему, что периферали под управлением ИИ выглядят людьми, поскольку их лица запрограммированы постоянно менять микровыражения и не остаются неподвижными. Без этого, — сказала она, — рядом с ними было бы очень тягостно находиться. Теперь, когда Флинн придавала периферии свои микровыражения, та преобразилась. «Все в порядке», — услышал Недертон собственный голос, не понимая, говорит он себе или ей. «Событие было куда страннее, чем он ожидал». Словно некое немыслимое рождение или пришествие. Недертон, пятясь, вступил в каюту, и его обдало запахом цветов. Ассиан по просьбе Тлен убрал мониторы зубового деда и чемоданчики тоже. Она считала, что они нарушают гармонию пространства. Так что ваза стояла теперь на конце стола перед двумя креслами, которые Тлен выдвинула из пола. Они немного напоминали кресла в машине Лоубер, только были глаже, без потертостей. «Это в твою честь», — сказала Тлен, указывая на цветы. «Мы не можем предложить тебе еду или выпивку». «Я страшно хочу жрать», — ответила Флинн. Интонации были ее, голос чужой. Глянула на Тлен. «Или не хочу. Я...» «Автономное просачивание», — сказала Тлен. «Это голод твоего тела. Перифераль его не испытывает. Она не ест, у нее нет пищеварительного тракта. А запах цветов ты чувствуешь?» Флинн кивнула. «Краски более нормальные?» Флинн задумалась, два раза медленно, глубоко вдохнула. Потом ответила: «Раньше они резали глаза, теперь нет. Я вспотела». «Ты вызвала в ней прилив адреналина. Следующие переходы будут не такими тяжелыми. Мы никак не могли облегчить тебе первый, только посоветовали, чтобы ты лежала с закрытыми глазами на пустой желудок». Флинн медленно повернулась, оглядывая комнату. «Такая же олиповатая, только мне казалось, она больше. А где вестибюль?» «В другом месте». «Хочешь сесть?» Флинн, не обращая внимания на последние слова Тлен, подошла к окну. Они с Недертоном поспорили, оставлять ли шторы открытыми. В конце концов Тлен отправила Ассиана в свой рабочий угол, а шторы опускать не стала. Поскольку в гараже никто не двигался, арки фосфорицировали совсем слабо. Флинн легонько нагнулась и выглянула в окно. Ближайшая арка это почувствовала, запульсировала слабым зеленоватым светом. Наверное, Флинн увидела машину зубового отца, потому что спросила: «Парковка? Мы в кемпере?» «В чем?» — переспросил Недертон. «В доме на колесах». Она вертела головой, пытаясь увидеть больше. «Ваш офис в доме на колесах?» «Да», — ответил Недертон, не зная, какое впечатление это на нее произведет. «Я попала сюда из трейлера», — сказала она. «Рекламный ролик к фильму», — вспомнил Недертон. «Извини». «Жилой автофургон», — пояснила Тлен. «Пожалуйста, сядьте, вы оба. Мы попытаемся ответить на твои вопросы, Флинн». Она села, оставив Флинн место поближе к цветам. Недертон опустился за мраморно-золотой стол, жалея, что этот гангстерский шик нельзя куда-нибудь спрятать. Флинн последний раз глянула в окно, почесала затылок, жест, который Недертон не мог представить у периферали, и втиснулась в свободное кресло, колени подняты и широко расставлены. Она подалась вперед, уставилась на свои ногти, потом тряхнула головой и сказала: «Я гамала для одного богатого чувака чисто ради денег. Чувак, против которого мы играли, был редкая сволочь, но это просто совпадение. Их обоих выигрыш-проигрыш не колыхал, в смысле бабок, не то что нас. Для них это было хобби. Зажравшиеся придурки, держали пари, кто победит». Она посмотрела на Недертона. Все его умение убалтывать, весь этот сложный механизм вкрадчивых речей, не находил зацепки в ее словах и беззвучно проворачивался в холостую. «Говорите, вы не лепилы», — она глянула на Тлен. «Охранная служба в игровой компании». «Но если это не игра, зачем кто-то отправил тех парней нас убить?» «Не только Бертона, всех нас, включая мою мать». Она снова глянула на него. «Откуда вы знали, какой номер выиграет в лотерею?» «Мистер Недертон». «Уилф», — сказал он. Прозвучало не столько как имя, сколько как неловкое откашливание. «Мы не знали», — поправил Этьен. «Твой кузен купил билет, твой брат сообщил нам номер. Затем мы вмешались в механизм выбора и сделали так, чтобы этот номер выиграл. Никаких магических предсказаний, просто большее быстродействие компьютеров. Вы прислали адвоката из Клентона с мешками денег. Ему вы тоже устроили выигрыш в лотерею?» «Нет», — ответил Этьен и с досадой взглянул на Недертона, словно спрашивая, «почему я выполняю твою работу?» Справедливый упрек. «Это не твой мир», — сказал он. «А что же?» — спросила Флинн Игра. «Будущее», — ответил Недертон, чувствуя себя ужасно глупо, и под влиянием порыва добавил год. «Ерунда! Однако это не твое будущее», — продолжал он. «Вступив в контакт, мы направили твой мир, твою вселенную, или как там это называется, континуум», — подсказал Этьен, — «на другой путь», — закончил он. Ему в жизни не случалось произносить слов, которые звучали бы так нелепо, при том, что, насколько он знал, они были полнейшей правдой. «Как? Мы не знаем». Флинн завела глаза к потолку. «Мы обращаемся к некоему серверу», — объяснил Этьен. «Мы абсолютно ничего о нем не знаем. Ты можешь подумать, что мы уходим от ответа, но просто это то, чем здесь некоторые занимаются, примерно как взгляд в сторону Недертона, ну, твои два зажравшихся придурка». «Зачем вы наняли моего брата?» «Идею предложил Недертон. Может быть, он объяснит?» «А он что-то необычно молчалив». «Я думал, это позабавит мою знакомую», — начал он. «Позабавит?» — нахмурилась Флинн. «Я понятия не имел, во что все выльется». «На самом деле это правда», — сказал Этьен. Он был в куда худшем положении, чем тогда догадывался. Пытался произвести впечатление на женщину, с которой у него был роман, поэтому предложил ей услуги твоего брата. Но на нее это впечатление не произвело, и она отдала его, вернее, услуги своей сестре. Недертон был теперь в свободном падении. Все умение заговаривать людям зубы его покинуло. «Ты, возможно, видела убийство ее сестры», — сказал Этьен. У Периферали расширились глаза. «Это было на самом деле?» «Возможно?» — переспросил Недертон. «Флинн что-то видела», — ответил Этьен, — «но мы не знаем точно, что именно». «Съели ее», — сказала Флинн. Капелька пота стекла по лбу на бровь. Флинн вытерла его сгибом локтя. Еще один жест, который Недертон не мог представить у Периферали. «Если ты задумаешься, как находишься сейчас здесь, виртуально и в то же время физически, ты поймешь, отчего мы не знаем точно, что именно ты видела», — сказал Этьен. «Ты сбиваешь ее с толку», — вмешался Недертон. «Я пытаюсь ее акклиматизировать, чего ты делать пока не начал». «Где мы?» — спросила Флинн. «В Лондоне», — ответил Недертон. «В игре?» «Никакой игры изначально не было», — сказал Недертон. «Мы сказали твоему брату про игру, потому что так было проще объяснить». «А это все где?» — она обвела рукой каюту. «В Ноттинг-Хилле, так называется район», — ответил Этьен. «В гараже под домом, вернее, под несколькими соседними домами». «В Лондоне с небоскребами?» «Шардами», — сказал Недертон. «Мы зовем их шардами». Примечание. «The Shard» — осколок, небоскреб в виде облицованной стеклом пирамиды, самый высокий в Лондоне — 309 метров, и второй по высоте в Европе. Выстроен в 2012 году, несмотря на многочисленные протесты общественности, считавшие, что он безнадежно изуродует облик города. Конец примечания. Она встала, Перифераль с плавной, но на удивление мощной грацией распрямилась из неудобного положения. «Что там за дверью?» — спросила она, указывая рукой. «Гараж», — ответил Этьен, — «с коллекцией исторических автомобилей». «Дверь заперта?» «Нет», — сказал Этьен. «Что-нибудь здесь может убедить меня, что мы в будущем?» «Давай покажу кое-что». Этьен встала, жесткий материал комбинезона пошел складками. Она расстегнула молнии от запястья до локтя на обоих рукавах и быстро их закатала. Штриховые рисунки пустились на утек. Они в панике, потому что ты им не знакома, — объяснила Тлен, продела палец в алюминиевое кольцо центральной молнии у горла и потянула. Под лифчиком из многоярусного черного кружева испуганно жались вымершие животные, черные графические штрихи мельтешили на белой коже. При виде Флин они умчались снова на спину, — решил Недертон. Тлен застегнула сперва главную молнию, потом оба рукава. «Сойдет за доказательство?» Флин, глядя круглыми глазами, кивнула. «Можно мне выйти?» — спросила она. «Конечно», — ответила Тлен. «И, кстати, это не линзы». Недертон, поймав себя на том, что не шелохнулся, возможно, даже не дышал, с тех пор, как Флин встала, толкнулся ладонями от мраморной с золотом столешницы. «Как мне убедиться, что это не игра?» — спросила Флин. «По меньшей мере, в половине игр действие происходит в будущем». «Тебе платили за них крупные суммы?» — задал Недертон встречный вопрос. «Я играла не за спасибо», — ответила Флин, открывая дверь. Он успел опередить Лен, правда, ушибившись боком об угол стола. Флин стояла на трапе и глядела на ближайшую арку, которая засветилась при ее появлении. «Что это?» — спросила Флин. «Генно-инженерный продукт на основе морских животных. Активируется движением». «У моего брата на войне был спрут-костюм, камуфло по типу каракатиц, а это что?» Она указала на белую, человекообразную глыбу экзоскелета. «Это твое?» «Мое?» «Твоей периферали. Тренажер. Его надевают». Флин повернулась к Недертону, приложила ладонь к его груди и легонько толкнула, словно проверяя, настоящий ли он. «Не знаю, заорать или обделаться», — сказала она и улыбнулась. «Дыши», — напомнил он себе.